Поэты. Поэт издалека заводит речь, поэта далеко заводит речь, планетами, приметами, окольных притч рытвенными, между «да» и «нет». Он, даже размахнувшись с колокольни, крюк выморочит, ибо путь комет поэту в путь, развеянные звенья причинности. Вот связь его. Кверх лбом отчаетесь, поэтовы затмения не предугаданы календарем. Он тот, кто смешивает карты, обманывает вес и счет. Он тот, кто спрашивает Спарты, кто Канта на голову бьет, кто в каменном гробу Бастилии, как дерево в своей красе, тот, чьи следы всегда простыли, тот поезд, на который все опаздывают, ибо путь комет поэту в путь. Жжя, а не согревая, рвя, а не взращивая, взрыв и взлом. Твоя стезя гривастая, кривая, не предугадана календарем.